Элия положила голову на колени Андриску. Он не шевелился, боясь нарушить очарование сказки и забыв обо всем. И о том, что недавно был рабом, и что ничего не знает об отце, и что завтра на рассвете ему опять отправляться за шкурами. Дневник Сципиона. Вот уже месяц, как Полибий живет в усадьбе Сципиона под Кумами, занимаясь в его таблине, гуляя по дорожке, еще помнящие его шаги. Но дух великого полководца не в доме, не в вещах, говорящих о скромных привычках хозяина, а в свитках. Сципион, находясь здесь в добровольном изгнании, заботился о своем архиве. Письма к Сципиону и копии его собственных писем разложены по адресатам. Массинисса, Антиох, Аттал, Птолемей, Никомед, Филипп. Не настаивая, не угрожая, этот человек, не занимавший уже никакой государственной должности, давал советы, и, судя по переписке, цари с ним считались. Ему удалось умерить пыл нумидийского царя Массинисы, стремившегося уничтожить поверженный Карфаген. Вряд ли Сципион питал карфагенинам симпатии, скорее он боялся усиления Нумидии, уравновешивая с помощью Карфагена ее возникшую мощь. Письма позволили Полибию понять истинную причину неприязни к Сципиону сената. Сципион не раскрывал средств, с помощью которых добивался успех. Принимал решения самолично, не ставя сенаторов в известность. Победив Ганнибала, он сохранил Карфаген вопреки тем, кто зарился на его богатство. Условия мира с Сирией также продиктованы им, и они были сравнительно мягкими. Сципион опасался, чтобы ослабленная Сирия не стала легкой добычей своего давнего соперника Египта, и тот слишком усилился бы. К некоторым письмам были приложены счета и расписки в получении крупных сумм. Оказывается, Сципион подкреплял свою дипломатию золотом, оплачивая симпатии царских придворных к Риму. И это было, судя по распискам, его личное, а не государственное достояние. Особенно обрадовал Полибия дневник Сципиона. 40 склеенных листов папируса, исписанных ровным почерком на языке эллинов. Дневник заполнялся 60 лет. Всю войну с Ганнибалом, с того дня, когда юный Сципион вынес с поля боя своего раненого отца, консула, и до битвы при Заме, когда с помощью конницы Массинисы был разгромлен непобедимый Ганнибал. Вчитываясь в строки дневника, Полибий вслед за юным Сципионом проходил по залитым кровью полям Италии, Испании, Ливии, которая тогда еще не называлась Африкой. Вместе с ним грустил и радовался, вместе с ним мужал. Он восхищался вместе со Сципионом стойкостью Квинта Фабия, сумевшего, если не победить, то избежать поражения. И негодовал, когда тот же Фабий, уже после Кан, всячески препятствовал планам и действиям Сципиона. Но странным образом главным героем дневника был не Фабий, не отец Сципиона, не сам Сципион, а Ганнибал. Казалось бы, Сципион заботился, чтобы потомки не забыли великого противника Рима. Все операции Ганнибала были разобраны, одни бегло, другие детально. Более всего Полибия удивил вложенный в дневник листок, исписанный детскими каракулями. Он был приклеен к той странице, где говорилось о взятии нового Карфагена и посещении уцелевшего дворца Газдрубала. Полибий понял, что Сципион отыскал каморку Ганнибала и нашел его детские записи.